17 апреля состоялась дружественная объединенная встреча, в которой участвовали делегации и представители организаций по изучению идей чечей, посещающие нашу страну для участия в торжествах в честь Дня Солнца и представители общества обществоведов Кореи. Участники выразили готовность активизировать изучение и распространение кимирсинизма, кимчинеризма с гордостью приверженцев идей чечи, созданных и обогащенных кимирсином и кимчинером. Были спортивно-развлекательные игры, на которых участники были разделены на группы «Дружба и сплоченность».